Медведи. Медведей в нашем краю предостаточно, и встречи с ними дело обыкновенное. Случалось, в деревню захаживали. То двое медвежат переправились из-за реки, там Утиное озеро, и в день открытия охотничьего сезона была пальба. Испугались, наверное. Медвежата, конечно же, не страшны, бегают вдоль дороги, играют, но мамка, отыскавшая заблудших чад, взревела с такой ужасной силой, что соседский поросенок умер в своем темном хлеву от разрыва сердца. А то еще по весне старый медведь налетел на колхозную пасеку, а она была у нас возле самой околицы, и давай ломать пустые ульи. Наработавшись, там же и заночевал, а с рассветом продолжил свое разрушительное занятие. Понятное дело, обидно, медом пахнет, а самого продукта и нет. Остановить зверя удалось только с помощью егерского карабина. Бывали встречи забавные, бывали спокойные, бывали опасные. Вспоминать все времени не достанет. И это при том, что на медведя я не охотился. Впрочем, однажды впал в искушение. Но прежде чем поведать историю, хранившуюся доселе в глубокой тайне, надобно обратиться к ее прологу. Служил я тогда в областном центре, поселили меня в гостинице. Там же обитал и наш районный охотовед, который с полгода уже мотался по лекарям, стараясь исцелить жеванную медведем руку. Осенью он устраивал начальству медвежью охоту, и она развернулась столь безблагодатным образом, что, спасая воевод, пришлось ему вступить в рукопашную и пожертвовать правой рукой. Через несколько месяцев уже в деревне заезжает ко мне этот самый охотовед, а с ним и наш егерь. Дело было поздним вечером. Зовут на медведя. «Вы что, — говорю, — мужики, какая среди ночи охота? Да я ведь и не охочусь теперь, вы же знаете». А они уламывают, уламывают, мол, нужен я им позарез. «Ничего не понимаю. У вас, — говорю, — и карабины, и подсветка. А я-то что буду делать со своим ружьецом?» Они помялись. «Ружье вообще-то можно не брать». Люди эти были известны как непьющие, ответственные и не расположенные к пустой болтовне. «А если без ружья, — спрашиваю, — то вы меня что, в качестве привады берете?» «Нет, — отвечают серьезно, — в качестве единственного охотника». Выясняется, что они ездили смотреть кабаньи следы у овсяного поля, да нарвались на медведя. «А сегодня ровно год с того дня, как Мишка мне руку заел, — говорит охотовед, — и пускается рассуждать о мистическом смысле своего совпадения. Так вам, что ли, молебен отслужить?» «Да на кой? Я медведя-то подстрелил с испугу. А лицензии-то у нас нет. Она, конечно, осталась для гостей, но на себя-то мы ее оформить не можем. Да и к мужикам с такой просьбой нельзя идти. Когда они просили лицензию, мы не давали, а теперь, в общем, выручайте. Да что же я с ним буду делать? Мне же его и за год не съесть. А потом у меня и денег нет на лицензию». Стали думать, у кого могут быть деньги. Поехали к председателю сельсовета, сдернули его с койки, он выслушал, расписался в бумагах. Все остальное завтра. И ушел спать. Мы отправились искать медведя. Нашлись, затолкали в УАЗик, свезли ко мне. И мужики полночи разделывали его в сенях. К рассвету уехали. Такая получилась охота. Однако и до молебна в свой час черед дошел. Как-то заходит охотовед в церковь. «Что, спрашиваю, опять на медведя?» «Нет. Надо бы поблагодарить за те два случая, да и вообще за то, что еще живой». «Вот, — говорю, — как интересно. Господь тебя через Мишек и к молитве привел?» «Оно, может, и не сильно интересно, — вздыхает, — зато очень доходчиво».